Халиф на час или рассказ про Абуль-Хасана Кутилу. Во времена Харуна ал-Рашида, халифа в Багдаде, жил один человек, сын купца, по имени Хасан. Отец его воспитывал в достатке, неге и благоденствии, и когда он умер, Абуль-Хасан унаследовал все его богатство и земли, и к нему перешло все его добро и имущество. Отец Абуль-Хасана собрал эти сокровища своими трудами в поте лица, а Абуль-Хасана называли Кутилой, так как он с малых лет любил веселиться и пировать с теми, кто походил на него нравом. Он стал тратить на них немало денег и забросил дело своего отца, торговлю, которую тот нажил все эти богатства, и предался мотовству и расточительству, веселясь и наслаждаясь. Но при этом он поступил наполовину как умный, а наполовину как безумец. Разделил свои деньги пополам и на одну половину купил земли, дома и имение, а вторую обратил в золотые монеты и стал расходовать, и он дал великую клятву, что не станет трогать доходов с земель, которые приобрел, а наоборот, будет их хранить. Так он провел целый год со дня смерти отца, а мать увещевала и говорила: «О, дитя мое, что постоянно течет, то быстро иссякает, а твои приятели, для которых ты устраиваешь пиры, ничем тебе не помогут, когда ты разоришься. Будь же осмотрителен в делах и подумай об их последствиях». Абуль-Хасан встречал слова матери насмешками и издевками и смеялся над такими ее речами. И вот он как-то сунул руку в карман и убедился, что он пуст. Он не нашел ни дихрема, ни даже мелкой монетки в доме. Так иссякла целиком та половина его имущества, которую он обратил в золото, наложил на нее руку и тратил, веселясь с приятелями. Приятели же его, увидев, что он разорился, оставили его и удалились. И если кто-нибудь из них встречал Абуль-Хасана на улице, то переходили на другую сторону или отворачивались от него, чтобы тот не увидел и не поздоровался с ним. И Абуль-Хасан сказал матери: «Ах, матушка, теперь-то я точно знаю, как унижен тот, у кого нет в кармане ни дихрема, никакого к нему уважения». «Хвала Аллаху, сын мой, что ты понял это», — молвила его мать. «Отныне ты будешь знать, какова ценность дирхема, и станешь беречь ее. Бедность чернит лицо бедняка в глазах людей, и родные отрекаются от родства с ним, ибо он беден, и все им тяготятся. Никто не терпит близости с ним, и людям противно его видеть. Такова-то участь бедняка, дитя мое». И Абуль-Хасан рассказал матери, как его оставили старые друзья. «Матушка», — продолжал Абуль-Хасан, — «теперь я удостоверился в справедливости твоих слов. Я думал, что найду действительно любящих друзей, а нашел людей, не знающих благодарности за хлеб и признательность, за милость и совершенно не помнящих добра и благодеяний. Клянусь, матушка, я не хочу теперь видеть кого-либо из них». «О, сынок», — ответила ему мать, — «твои друзья не твои друзья. Твои друзья — друзья чаши, кубка и бутыли». Так Абуль-Хасан дал клятву, что он больше не станет водиться ни с кем из жителей Багдада и не будет

И они стали есть, пить и веселиться, и халиф ел с большой охотой, а когда они насытились, раб принес им таз и кувшин, и они вымыли руки, а потом Абдуль-Хасан пошел и принес свежие и сушеные плоды, сласти и старое прозрачное вино и поставил перед халифом бутыль, а сам сел с ним рядом и наполнил чашу и воскликнул: «Снизошла на меня тысяча благодатей! О, гость мой, эта чаша за твое здоровье!» И ему захотелось пошутить, и он молвил: «О, гость мой, я хочу открыть тебе тайну! Когда петуху хочется напиться, он кликает кур, своих подруг, и те думают, что это он за такое говорит. А я скажу тебе, он говорит им, из любви к вам за ваше здоровье, и я тоже говорю, из любви к тебе за твое здоровье». «Пей на здоровье и в удовольствие», — сказал халиф и расхохотался. И понял он, что Абдуль-Хасан человек беспутный, и ему стало весело. А потом Абдуль-Хасан налил чашу дополна и увидел, что халиф сидит перед ним молча, чинно и благородно, не говоря ни слова. И тогда Абдуль-Хасан подал ему чашу и сказал: «О чем ты задумался, мой гость? Забудь заботы и тревоги, которые сокращают жизнь. Не упускай ни минуты счастья и радости. Знай, о мой гость, никто не знает, где счастье, кроме меня. Пей же, я покажу тебе, в чем счастье». И халиф выпил. И Абдуль-Хасан взял чашу и наполнил ее, и сказал: «Гляди, гость мой, счастье у того, кто опрокидывает в рот эту чашу». И Абдуль-Хасан опрокинул чашу в рот и выпил ее, а халиф засмеялся и развеселился от его выходок и сумасбродств. «Клянусь Аллахом, — сказал он, — мне нравится дружить с такими, как ты, ибо ты человек веселый, довольный и беспутный. Сделай милость, налей и мне, чтобы я помог тебе прикончить эту бутыль». И Абдуль-Хасан засмеялся и воскликнул: «Ты тоже мне нравишься, о гость мой!» И наполнил чашу и подал ее халифу, говоря: «Знай, о гость мой, что имя этой чаши – диковинка». И халиф взял чашу и воскликнул: «Прекрасно, о диковинка! Ты знаешь, о Абдуль-Хасан, с кем водиться! Нет равной этой диковинке!» И потом Абдуль-Хасан воскликнул: «Ах, мой гость! Как я счастлив и доволен, что нашел сегодня такого приятного, веселого, довольного человека, как ты!» И халифу стало весело от его речей, и И чаша опять заходила между ними: «Подай налитую, получишь пустую». И, наконец, хмель заполз им в голову, но у халифа голова была крепкая, и он ничуть не изменился. И ему захотелось узнать, по какой причине Абдуль-Хасан угощает чужеземца только однажды. Он подождал, пока вино заиграло у Абдуль-Хасана в голове, и сказал ему: «Заклинаю тебя жизнью, Абдуль-Хасан, расскажи мне, каково твое занятие и чей ты сын?» И Абдуль-Хасан воскликнул: «Ты тоже, о гость мой, видно, не прочь поболтать. Говорит пословица: где гость, там и болтовня». Но халиф так приставал к Абдуль-Хасану с расспросами, что тот, наконец, сказал: «Знай, о гость, что я сын купца, и что Аллах Великий вдоволь наделил его всяким добром. А я с малых лет был по природе склонен к веселью, а мой отец удерживал

Джафаром, своим визирем, и рассказал ему историю Абуль-Хасана и то, что у него с ним случилось, и затем молвил: «Завтра утром приходи, как обычно, в диван с эмирами и вельможами царства. Абуль-Хасан выйдет к вам в диван, словно он халиф, а вы оказываете ему необходимые почести, которые вы оказываете мне. А повести об этом прочих эмиров и визиров, и проявляй к нему почтение и уважение. И пусть всякий из вас делает вид, что он — это я, собственной особой. Берегитесь ослушаться его в том, что он вам прикажет. И наоборот, делайте все, даже если он растратит богатство всего государства и опустошит всю казну. Исполняйте все его повеления и берегитесь, берегитесь ослушаться. Вот чего я хочу от вас». И визир сказал: «Слушаю и повинуюсь повелителю правоверных». А потом вышел от него, а халиф направился в свои покои, чтобы лечь спать, и позвал старшего евнуха и тоже наказал ему проявлять к Абуль-Хасану полное уважение, как будто это сам халиф. И добавил: «Прежде чем разбудить его ото сна, как вы делаете со мной, разбудите меня. Я войду где-нибудь, спрячусь и посмотрю, что он будет делать». И главный евнух ответил: «Внимание и повиновение, о повелитель правоверных». И халиф проспал эту ночь, а под утро главный евнух поднял его. И халиф встал, вымыл лицо, совершил омовение и помолился, а потом направился в ту комнату, где спал Абуль-Хасан, и спрятался в укромном месте, чтобы посмотреть, что тот станет делать. И когда наступило утро, пришли все невольницы и рабыни и окружили Абуль-Хасана, и наложницы сели у него в головах, а евнухи стояли, скрестив руки. Они дали Абуль-Хасану чашу с питьем против сонного порошка. И Абуль-Хасан поднял голову, но не мог сразу открыть глаза, до того она была у него тяжелая. И он стал раскрывать их мало-помалу и увидел, что лежит на шелковой перине, взбитой страусовыми перьями, а покрывало сплошь заткана и расшита золотом, а комната, где он лежит, похищает разум и подобно райской обители. И Абуль-Хасан принялся протирать глаза, а потом открыл их и увидел, что вокруг него стоят наложницы, каждая из которых как будто говорит луне: «Спрячься, я займу твое место», и в руках у них музыкальные инструменты, а другие невольницы, черные, стоят, скрестив руки, и евнухи тоже. И Абуль-Хасан опешил и стал ворочаться то направо, то налево, и его охватило изумление, и ум его был ошеломлен, и он воскликнул про себя: «Что за притча? Я верно сплю и вижу сон». И он поглядывал на невольниц и говорил: «Какой там сон, когда это люди и одежда, и челма, что на мне, халифские, а постель, постель халифов. Ясно, я стал халифом. Что же это такое, Абуль-Хасан? Ведь сейчас твой слуга скажет: мой господин рехнулся, и тебя засадят в больницу. Ясно, я каждый день твержу, хочу стать халифом, и вот я увидел такой сон». «Правильно, это так и есть. Я вчера говорил об этом с масульским купцом, которого угощал, и это, видно, мне и приснилось из-за моей болтовни и разговоров». И он зажмурил глаза и хотел опять заснуть, говоря: «Это все от выпивки, парень». Но главный евнух подошел к нему и молвил: «О, повелитель правоверных, день взошел! Вставай же, соверши омовение и помолись». И Абуль-Хасан растерялся и опешил от этого, и, закрыв глаза руками, закричал: «Что со мной делается, Господи? Это халифский дворец! Вот невольницы и рабыни! Что же это случилось? Ты так с ума спятишь, Абуль-Хасан! Я и вправду не сплю!» И он снова открыл глаза и увидел, что солнце уже сияет. И увидел также рабынь, каждая из которых своей красотой смущает восходящее солнце, и воскликнул: «Интересно, с ума я сошел? Или то, что я вижу, истинная правда?» Потом он кликнул одну из невольниц и сказал ей: «Подойди-ка ко мне, красотка». И когда та подошла, протянул ей палец и приказал: «Кусай меня за палец, да посильней, чтоб я понял, грежу я или не сплю и бодрствую». А невольница знала, что халиф устроил все это с Абуль-Хасаном, чтобы посмеяться над ним. Она взяла палец Абуль-Хасана, положила в рот и, впившись в него зубами, укусила его изо всех сил, и Абуль-Хасан взвыл и крикнул: «Ай, клянусь Аллахом, я, несомненно, бодрствую, и это все не во сне!» Тут подошел к нему главный евнух и сказал: «О, владыка наш, повелитель правоверных, диван давно собрался, и Абуль-Хасан решил вставать». И главный евнух подошел, подхватил его под мышки и свел с постели. И все бывшие во дворце рабыни, невольницы, слуги и рабы в один голос закричали: «Доброго утра, о повелитель правоверных!» И когда Абуль-Хасан услыхал это и увидел себя в таком положении, то перестал сомневаться, что он халиф. Потом невольницы и служанки одели Абуль-Хасана в платье халифа и вымыли ему лицо, а затем они чинно и торжественно пошли впереди него и вывели его из опочивальни и привели в диван. После этого невольницы вернулись обратно, передав Абуль-Хасана евнухам, а те ввели его в большой зал дивана и подвели к престолу халифа, и подняли и усадили его на престол. И слуги с невольниками поцеловали перед ним землю, желая ему величия и величественного благоденствия. И Абуль-Хасан осмотрелся в диване и увидел людей и воинов, и евнухов, которые его охраняли. А халиф еще раньше пришел в диван и сел в укромном месте, чтобы посмотреть, что же Абуль-Хасан будет делать, и увидел, что Абуль-Хасан величественно восседает на престоле, раздает милости тем, кто их достоин, словно он и вправду халиф. Затем через некоторое время вошел визирь Джафар и отвесил перед Абуль-Хасаном поклон, целуя землю, и пожелал ему славы и вечного благоденствия, и молвил: «О повелитель правоверных и поддатель благ, да погубит Аллах твоих врагов и да пошлет тебе над ним победу!» И тут Абуль-Хасан сказал про себя: «Я просил у Аллаха власти на один день, а Аллах даровал мне ее на всю жизнь». Потом он обратился к Джафару и молвил: «Говори, что у тебя на уме, о Джафар, и если ты что-нибудь задумал, скажи об этом мне». «О повелитель правоверных! Визири, вельможи, царства, эмиры и знатные люди государства стоят у дверей и ожидают от твоего величества разрешения и предписания войти, чтобы узнать, что им надлежит исполнить для его величества повелителя правоверных», — ответил Джафар. И Абуль-Хасан обратился к старшему евнуху, который стоял перед ним, и приказал ему дать вельможам разрешение войти. И вельможи вошли, и поклонились, и пожелали Абуль-Хасану величия, и сказали: «О повелитель правоверных и наместник Господа, да дарует тебе Аллах победу, и да погубит он твоих врагов». Затем Джафар подошел к халифу и, встав с ним рядом, доложил ему близкие, отдаленные и необходимые дела, прочитал прочие письма и донесения, касающиеся управления государством, и Абуль-Хасан запрещал и повелевал, отнимал и награждал, словно он халиф, а Джафар почтительно стоял перед ним. Потом Абуль-Хасан обернулся и увидел Вали, начальника стражников города, а он их узнал и сказал: «О, Джафар, у меня есть дело к Вали и к его людям». И когда Вали услышал это, он быстро подошел со своими людьми к Абуль-Хасану: «Приказывай, повелитель правоверных, мы внимаем и повинуемся». И Абуль-Хасан приказал им: «Отправляйтесь в такой-то квартал и схватите 4 старых сторожей, которые там живут, а потом пойдите в тамошнюю мечеть и схватите имама. Дайте каждому из этих людей по 400 ударов слоновьими хвостами. Посадите каждого на верблюда, велите им держать верблюда за хвост и проведите их так по городу, и пусть глашатый идет перед ними и кричит: вот воздаяние и наименьшее воздаяние тому, кто суется в дела, которые его не касаются и к нему не относятся, и любит устраивать и сеять смуты и склоку между соседями. А когда вы их обесславите, прогоните их вон из города, пусть они никогда больше тут не живут и сюда не входят. Посадите их в какую-нибудь мечеть за воротами Багдада, и пусть люди отдохнут от их зла. А когда вы исполните то, что я приказал, возвращайтесь и расскажите мне все. И остерегайтесь, о вали меня ослушаться. Клянусь моей головой, что если ты сделаешь иначе, я отрублю голову тебе». И вали поцеловал землю перед Абуль-Хасаном и сказал: «Слушаюсь и повинуюсь, о повелитель правоверных», и тотчас вышел со своими людьми, чтобы выполнить его приказание. А Абуль-Хасан остался во дворце и продолжал заниматься с визирями делами государства. А халиф, когда услышал приказ Абуль-Хасана Вали, совсем обезумел от смеха и сказал про себя: «Ха-ха, Абуль-Хасан не забыл про 4 сторожей и имама мечети, и, клянусь Аллахом Великим, он поступил правосудно и по справедливости, так как они этого заслужили. Именно этого он хотел и желал сделать, когда станет халифом». И Абуль-Хасан до тех пор вершил в диване дела и выносил приговоры, пока Вали не вернулся и не вошел в диван. Он отвесил Абуль-Хасану поклон, и тот спросил его: «Сделал ты, что я тебе велел?» «Да, повелитель правоверных», — ответил Вали, — «и в подтверждение того, что я выполнил твой приказ, вот свидетельство жителей квартала в его именитых обитателей. Все радуются твоему повелению и желают твоему величеству вечной славы». И начальник вынул бумагу и подал ее Абуль-Хасану, и тот взял ее и прочитал, и узнал почерк тех, кто давал свидетельство. И обрадовался Абуль-Хасан великою радостью и сказал про себя: «Вот то, чего ты желал, Абуль-Хасан, и Аллах даровал тебе это, и ты достиг цели». А потом он обратился к визирю Джафару и приказал: «Принеси сейчас же кошель с 500 динаров. Пойди с ними в этот же самый квартал и спроси там старую женщину, которую зовут Абуль-Хасан. Сын этой женщины – человек, известный на весь квартал, и его знают во всем городе. И когда вы о ней спросите, вас сейчас же к ней проведут, так что вы не ошибетесь. Так вот, отдайте ей этот кошель». Когда халиф услышал это, он так рассмеялся, что даже схватился за бока. А визирь Джафар сейчас же пошел в казну. Он взял кошель с 500 динаров и пошел к матери Абуль-Хасана и отдал ей кошель со словами: «Повелитель правоверных шлет тебе этот кошель». И мать Абуль-Хасана взяла его, и ее охватило удивление из этой истории. Ведь она ровно ничего не знала о происшествии со своим сыном Абуль-Хасаном и о том, что с ним сталось. А спустя короткое время главный евнух вошел в диван и подал визирю знак «завершать диван». И вельможи тотчас же попросили у Абуль-Хасана разрешение удалиться и вышли. А главный евнух взял Абуль-Хасана за руку и увел его во дворец. И невольницы, рабы и наложницы встали перед Абуль-Хасаном, а у невольниц были в руках музыкальные инструменты, и начали бить по струнам и петь. И когда Абуль-Хасан услышал удары по струнам, звуки музыки и пения, и увидел, как красивые и прелестные невольницы, каждая из которых могла посрамить сияющее солнце, он смутился умом и растерялся, и сказал про себя: «Как можно говорить, будто все, что я видел и теперь вижу, сон? Вряд ли. Но как же все-таки я знаю, что вчера я был Абуль-Хасаном, а сегодня вдруг сделался халифом? Но хорошо, Абуль-Хасан, неужели все это торжество, почет, великолепие и пышность, которые ты видишь, только сон? Ведь на весь мир есть только один халиф, а я вижу, что халиф – это я? Значит, другого халифа нет, раз несомненно, что халиф сегодня я. Ведь вижу же я это великое торжество и роскошный дворец и его убранство». Потом он бросил все эти размышления и уселся за столик и увидел на нем золотые блюда с тонкими кушаньями и роскошными явствами, и перед собою невольниц, каждая из которых могла посрамить луну в ночь полнолуния. И Абуль-Хасан обрадовался и возликовал. Он подошел к столику и сел, посадив невольниц возле себя, и принялся кормить и угощать их, и спрашивал, как их звать, и одна из них отвечала: «Мое имя Хабль-Аль-Лулу». «Твое имя Хабль-Аль-Лулу?» — воскликнул Абуль-Хасан. «Тебя следовало бы назвать не нитка жемчуга, а именно это означало ее имя, а весь жемчуг, какой только есть на свете. Но раз уж тебя так назвали, налей мне чашу, и я выпью ее из твоих рук за твое здоровье». И халиф слышал эти слова Абуль-Хасана и страшно хохотал. Между тем невольница чинно и почтительно налила Абуль-Хасану чашу вина, и Абуль-Хасан сказал ей: «О, Хабль-Аль-Лулу, я сейчас выпью за твое здоровье, но я хочу, чтобы ты налила еще одну и тоже выпила». И когда Абуль-Хасан выпил чашу, девушка налила чашу, чтобы выпить, и потом взяла лютню и запела. И Абуль-Хасан до того возликовал, что едва не потерял разум. Он принялся плясать без музыки, и ему казалось, что комната пляшет вместе с ним. И не понимал он, во сне он это или наяву. И когда Абуль-Хасан выпил сам и дал выпить невольницам, каждый по очереди, халиф послал приказ Хабль-аль-Лулу, и та взяла чашу, наполнила ее вином и положила туда сонного порошка. Она подала чашу Абуль-Хасану и сказала: «О, повелитель правоверных, твоя рабыня сложила сегодня красивую песню, и я хочу, чтобы твое величество выпило из моих рук эту чашу, а я спою тебе эту песню». И Абуль-Хасан полюбил эту невольницу великой любовью, и он взял у нее чашу и молвил: «Ты бесподобная красавица своего времени и моя любимая». Потом он поднес чашу к губам, а Хабль-аль-Лулу взяла лютню и спела Абуль-Хасану свою песню. И Абуль-Хасан пришел в восторг и восхитился невольницей и воскликнул: «О, душа моя! О, жемчуга всего мира! О, сердцевина моего сердца! Если я повелитель правоверных, повтори мне твою песню еще раз!» И Абуль-Аль-Лулу повторила для него песню и еще раз спела ее. А когда она кончила, Абуль-Хасан поднес чашу ко рту и выпил ее, и воскликнул: «Я выпил эту чашу за твои глаза!» И не успело вино утвердиться у него в утробе, как он упал и заснул, словно убитый. И тут халиф вышел, не помня себя от смеха, и велел невольницам снять с Абуль-Хасана халифскую одежду и одеть его в платье, которое было на нем, когда халиф принес его во дворец, а потом послал за рабом Масруром, который притащил на себе Абуль-Хасана, и сказал ему: «О, Масрур, взвали его на спину и отнеси и положи на место в ту комнату, из которой мы его взяли, и оставь дверь в комнату открытой». «Внимание и повиновение, о повелитель правоверных», — ответил Масрур и взвалил Абуль-Хасана на спину и отнес его на место и положил. А халиф очень развеселился из-за Абуль-Хасана, и грудь его расправилась, и он воскликнул: «Завтра он будет Абуль-Хасаном, а сегодня был халифом и отмстил своим врагам, имаму и четырем старым сторожам, что живут в его квартале». А Абуль-Хасан проспал эту ночь и под утро проснулся, и глаза его были крепко сомкнуты под тяжестью сонного порошка, и он позвал: «О, госпожа моя Хабль-аль-Лулу, подойди сюда, сядь со мной рядом». Потом он кликал каждую из невольниц, называя их по имени, пока мать не услышала этих воплей. Она встала и вошла к нему и спросила: «О, дитя мое, что с тобой делается? Ты, видно, грезишь?» И Абуль-Хасан открыл глаза и увидел перед собой старую женщину, свою мать, которую он уже забыл, и крикнул: «Кто ты такая? Кто тебя звал?» И он закрыл глаза, чтобы не видеть старуху, и мать сказала ему: «Что с тобой делается? Ты, видно, вчера вечером много выпил. Что тебе привиделся такой сон и такие грезы?» «Я твоя мать, твоя родительница, о, любимый! Какого это евнуха ты зовешь?» И Абуль-Хасан закричал: «Какой я тебе сын, старая кочерышка! Ты называешь меня Абуль-Хасан, а я повелитель правоверных, наместник Аллаха! Будет, будет тебе орать и кричать, сынок!» — сказал ему мать. «Ради Аллаха открой глаза! Услышат соседи, подумают, что ты бесноватый, и засадят тебя в больницу к сумасшедшим!» И Абуль-Хасан разозлился и сказал: «Это ты, злосчастная старуха, говорю тебе, я не Абуль-Хасан, а повелитель правоверных, уполномоченный пророка, и мне покорны все люди на суше и на море». «О, дитя мое!» — воскликнула мать. «Какой это бес проклятый пришел к тебе сегодня ночью и взял тебя за голову и внушил тебе эти слова? Ты мой сын Абуль-Хасан, а я твоя мать. Открой глаза и посмотри на свои палаты. Где он дворец, подобающий халифам? Здесь ты родился, сынок, и здесь вырос, и с младенства, и до сих пор не покидал этого дома». Когда Абуль-Хасан услышал речи своей матери, он немного образумился и открыл глаза. Он оглядел свою комнату и посмотрел на самого себя и сказал: «Твоя правда, матушка, кажется, я Абуль-Хасан, а ты моя мать. Верно ты говоришь, твоя правда. Возможно, что я Абуль-Хасан, как ты говоришь». С большим трудом вернулся к своей прежней жизни Абуль-Хасан. Долго он не мог поверить в то, что он больше не халиф. Он узнал, что сторожа и имам наказаны, а мать его получила от повелителя правоверных кошель с деньгами. Ведь никто, кроме него, не мог этого приказать. Но прошло время, и вот однажды он опять увидел чужеземца-купца из Масула. Халиф хотел узнать, что сделалось с Абуль-Хасаном Кутилой после того, как он побывал халифом. Он опять стал напрашиваться в гости, но Абуль-Хасан, верный своим принципам, больше не мог приглашать его и сторонился встречи с ним. Тогда халиф раскрыл себя и рассказал Абуль-Хасану, каким чудесным способом тот побывал халифом. И халиф щедро наградил Абуль-Хасана деньгами и женил на своей наложнице, которая понравилась сыну купца.